Все мы мечтаем о темной комнате. Он немного выждал, чтобы я оценил глубину этого образа. Я хочу написать об этом мистический триллер. Представь себе темную комнату, в которой всегда душистая южная ночь. И в этой комнате обитает ночная женщина. Мы можем даже дать ей имя. Великая блудница, Лилит или вечная любовница. Сколько нам, мужикам, приходится терпеть унижений, выносить капризов и женской дури только ради того, чтобы нас пустили в эту комнату. И мечта любого мачо иметь золотой ключик от заветной дверцы и проникать туда, минуя неприбранную прихожую дня, пошлость семейной жизни, все эти истерики, измены, бесконечные праздники женской души, скандалы, настроение и откровенную корысть шлюх. Истинных женщин, женщин ночи, роскошных пантер трагически мало. Посмотри, уже несколько лет вожу с собой. Вышла уже после Наташкиной смерти. Прости, но в сравнении с нею все бабы кажутся сработанными топором. Ляга протянул мне ламинированную вырезку из журнала. Это была великолепная цветная фотография. Голая Ная полулежала верхом на огромном черном звере, пантере или гепарде. Зверь скалился, разевая кроваво-красную пасть. Глаза Наи, бездонные и дикие, были подрисованы чуть вкось, по-кошачьи. Кончики груди и губы ярко подкрашены кармином. Ослепительно белое тело, золотая корона на темных блестящих волосах и широкий алый ошейник на шее. Мерцающий рубин, правленный в ошейник, отекал кровью. По краям площадки стояли два столба – красный и черный. Задник декорации наполовину закрывал синий, нарочито разорванный и смятый полог, затканный золотыми звездами. Вероятно, он означал сорванный покров царственной Изиды Урании. Над головой Наи плыл молодой месяц рожками вверх. Так изображали корону Астарты шумеры. Во мраке белел античный жертвенник. На нем полная до краев золотая чаша. Ночной пейзаж тоже был по-своему примечателен. Колонны отбрасывали густую тень. В ржавых шандалах пылали факелы. Луна, пальмы, песок, обломки колонн, статуи богов со звериными головами — все было настоящим. Меня бросило в жар. Я не знал, что она снималась обнаженной. Что ей пообещали за этот снимок? Может быть, ее шантажировали или околдовали? Оказывается, я ничего не знал о ее жизни в последние 3 месяца. О том, что она была в Египте и позировала ночью голая посреди древних развалин. Царица ночи, Иштар, прошептал Ляга. Я ведь тоже любил ее с той минуты, как увидел. Жаль, не смог отбить. Дарю. Он протянул мне фотографию. Зачем все это, Ляга? Весь этот масонский реквизит. Чаши, факелы, колонны, как из колоды Таро. Согласен. Во всем этом чувствуется режиссура. Точнее, злая воля, черная магия или даже порча. Ты правильно заметил. Картинки Таро зовутся арканами. Возможно, кто-то очень хотел накинуть на нее аркан, закабалить ее силу и красоту. Так откровенно? Какая разница? Кто обратит внимание на детали, когда такая девушка обнимает ногами пантеру? Кстати, сегодня у нас званый вечер в загородном имении Вараксина. Ваш фраг уже заказан. В лацканы не сморкаться, фалды узлом не завязывать.